Глава 15. Друзья. Собрание закончилось. Острогор исчез вместе с креслом, за ним растворились в серебристой дымке перемещения Войт, Елена и Мандигор. Рок вышел к ученикам и приказал разойтись по комнатам, а сам подошел к Мираклу и что-то тихо сообщил ему. Тот нахмурился, но кивнул, подозвал жестом старика Фатума, и все они тоже исчезли в дымке временного перехода. Василиса расстроилась, потому что очень хотела переговорить с зодчим, узнать новости, а заодно объяснить причину своего ученичества у Острогора. Она покрутила головой в разные стороны и, к своему огромному разочарованию, не увидела друзей. Очевидно, их повели в гостевые комнаты или они просто вышли во двор. В любом случае, надо срочно разыскать их. Но вдруг кто-то с силой потянул ее за рукав платье. Оказалось, это Захара, оглядывающаяся самым таинственным видом. «Идем ко мне и быстро!» — одними губами прошептала она. «Пока никто не додумался за нами проследить». «Конечно, я одолжу тебе расческу, Василиса!» — неожиданно громко произнесла подруга. «Но учти, отдашь мне через час, я тоже лохматая!» Немного удивленная, но заинтригованная, Василиса кивнула и поспешила за Захарой. По дороге им почти никто не встретился, кроме двух младших учеников, при виде девчонок, испуганно прошмыгнувших в боковой коридор. Несколько раз Василиса пыталась заговорить с подругой, но та мгновенно прикладывала палец к губам, прося хранить молчание. Наконец они добрались до комнаты Захары. Оглянувшись напоследок, Захара чуть ли не втолкнула Василису вовнутрь и быстро захлопнула дверь, после чего приложила ухо к дверному косяку и прислушалась. Наконец девочка удовлетворенно кивнула. «Отлично!» «Ну ты даешь», — не выдержала Василиса. «Может, хоть объяснишь?» Но Захара покачала головой. В ее руке появилась часовая стрела. Она медленно взмахнула ею, описывая подобие сложной спирали. Прямо в воздухе возникли часы, матово-белые, с черными стрелками и цифрами. Еще один взмах стрелой. У часов появились легкие, полупрозрачные крылышки, с помощью которых они плавно перелетели на самый верх шкафа. «Ну, рассказывайте, как у вас дела?» Вдруг раздался голос Василисы откуда-то слева. Причем голос шел с потолка. «Да все нормально», — ответил с потолочной люстры голос Ника. «Как дела в школе?» — спросил голос Захары. «Ты перешел на следующий круг?» «Не перешел, потому что был сильно занят часолетом», — снова ответил Ник. Василиса даже голову подняла, но не увидела друга. Захара улыбалась во весь рот, наслаждаясь изумлением Василисы. «А я хочу сказать, что очень по вам скучала», — неожиданно отозвалась невидимая Диана. «Я вчера купался на озере», — послышался довольный голос Маара. «Везет», — вновь сказала ненастоящая Василиса. Часы с крылышками перелетели на каминную полку. «Хочу печенье», — донесся с той стороны мечтательный голос Захары. «Жан-Жак умеет готовить отличное печенье на майонезе. Хотите знать, как оно делается?» «Вначале берешь 100 граммов масла». И невидимая Захара опустилась в пространный пересказ рецепта любимого печенья. Василиса не знала, что и думать. Тем временем Захара поманила ее пальцем, указав на ноль зеркала, стоящее возле напольных часов. Его поверхность серебрилась, по ней пробегали частые искорки, временной переход работал. «Цесса не емс», — произнесла Захара и первая шагнула в зеркало. Тоже пробормотав числовое имя Фэша наоборот, Василиса поспешила за ней. «Я наэфирила часоленту, запись наших с тобой голосов», — пояснила Захара, как только они оказались в переходе. «Я взяла самые обыденные разговоры. Дальше там про печенье Жан-Жака, как кормить лунопташек, поиски расчески. Если честно, то я делала эту часоленту в спешке, из того, что удалось быстро раскопать в воспоминаниях. На всякий случай. А то вдруг кому-то захочется послушать у двери. Правда, запись короткая. Всего на час». Первое, что бросилось в глаза Василисе, это каминная черно-серебряная голова дракона с ярко-красными глазами, угольями и черной разъявленной пастью. Над камином, на фоне темно-фиолетового куска бархата, висела знакомая коллекция метательных ножей, которую сейчас с большим интересом рассматривал Маар. На черной шкуре, расстеленной перед камином, сидели Ник и Диана и пытались разжечь небольшой огонь. При виде Василисы они вскочили, а фея, обычно сдержанная, с воплем кинулась на шею подруги. «Как ты могла с нами так поступить?» — с укором сказала она после объятий и бурного обмена приветствиями. «Мы за тебя очень сильно переживали, ты даже не представляешь, насколько...» «Решили, что Острогор тебя похитил», — добавил Ник, с чувством обнимая Василису. Его тут же оттеснил Маар, продержав Василису в объятиях чуть дольше и крепче, чем остальные. «Почему ты не рассказала нам о своих планах? Вместе мы придумали бы что-нибудь потолковее. Во всяком случае, уж точно не посоветовали бы перейти к Острогору». Его желто-зеленые глаза сверкнули от негодования. «Погодите, погодите!» — запротестовала Василиса, едва придя в себя от неожиданной встречи. «Захара только что... Послушайте, а куда она подевалась?» И действительно, сестры Фэша уже не было в комнате. Скорее всего, она просто вышла через временной переход. «Так незаметно исчезла?» — удивилась Диана. «Может, что-то услышала в своей комнате?» — насторожился Ник. «Она шепнула мне, что готовит какой-то сюрприз», — успокоил всех Маар. «А еще сказала, чтобы мы не волновались, здесь нас точно не будут искать». «Тогда подождем», — подытожила Василиса. Ей вдруг стало неловко под испытующими взглядами друзей. «Ну же, рассказывай, зачем ты это сделала?» — непреклонно потребовала Диана. «С чего тебе понадобилось учиться у Острогора?» «И почему не сказала нам?» — снова напомнил Маар. «Мы подумали, что ты сошла с ума», — тихо добавил Ник, косо глянув на Василису. «Ну, ты же понимаешь, от всего, что произошло. А еще кольцо...» Он сконфуженно замолк. Девочка поняла, что друг переживает, не послужил ли он невольно причиной такому решению, отдав ей подарок Фэша. Василиса села на кровать, аккуратно застеленную стеганым сиреневым покрывалом. Она окинула взглядом всю комнату. Все горизонтальные поверхности, включая небольшой подоконник, покрывал толстый слой пыли. Потемнело серебро, высокие подсвечники, толстая узорная рама нуль-зеркала, изящные статуэтки птиц и зверей. Судя по всему, их давно никто не чистил. На полу валялся неубранный мусор, да и в самой атмосфере комнаты чувствовалась запущенность, затхлость и сырость. Вряд ли кто-то пользовался этим камином с той поры, как Фэш остался в Черноводе. «Я хочу вернуть Фэша», — просто сообщила Василиса друзьям, терпеливо ожидающим ответа. «Он жив. У меня есть некоторые доказательства». «Ник все нам рассказал», — продолжила Диана, пытливо глядя на Василису. «Кольцо еще работает?» «Да, все в порядке». Василиса сжала в кулак руку с кольцом, чтобы вновь ощутить движение крохотных шестеренок. «Здесь я словно в ловушке. И я не получала от вас ни одного письма. Хотя мне так нужна ваша помощь!» — вдруг воскликнула она. «Все, чем я могу похвастаться, — это разговоры с Фэшем в луночасе». И она рассказала им о своих снах-встречах. К ее удивлению, друзья не проявили должного интереса к ее приключениям. Мало того, не поверили в их правдивость. «С какой стати запирать Фэша в этой пустоте?» — недоверчиво покачал головой Маар. «Скорее всего, Острогор зачесовал сереброключника, поэтому никто не может найти...» Он осекся, заметив, как вытянулось лицо у Василисы. «А может, спрятал в другой временной параллели», — поспешно добавил он. «Я не раз спрашивал у Зодчего, друга твоего отца, Василиса, как идут дела с поисками нашего сереброключника. И ответ получал односложный. Фэш Драгоций пропал со всех клубков, ни одного следа». Диана тоже не проявила энтузиазма. «Это всего лишь сны, Василиса, забудь об этом. Давай лучше подумаем о реальных поисках». Она улыбнулась, скрашивая резкость своих слов. И только Ник вдруг поддержал Василису. «А мне Фэш рассказывал, что может управлять сном», — уверенно заявил он, «и приносил вещи из сна, старинные флары, шкатулку, карманные часы и даже охотничий нож с ручкой-копытом, который он нашел в лесу». «Может, он тебя разыграл?» — не поверил Маар. «Я слышал, не просто ходить по луночасу, да еще притаскивать вещи из сна». «Все равно вы должны обязательно спросить у Маришки», — твердо заявила Василиса. «Пусть расскажет, что именно произошло у дверей серебряной комнаты. Сама я не могу добраться до госпожи Кошмар, потому как за мной теперь могут проследить». Она забрала волосы и продемонстрировала друзьям метку непростых. Как она и ожидала, черное крыло на ее шее шокировало друзей. «Василиса, ну как ты могла согласиться?» — потрясенно прошептала Диана. «Ты же теперь в Ордене Непростых!» «Выше Захара тоже в Ордене», — пожала плечами Василиса. «Да и мне все равно, если честно. Лишь бы спасти Фэша. Я уверена, что Фэш, с которым я разговаривала в Луначасе, настоящий». «Не беспокойся, мы обязательно поговорим с Резниковой», — заверил Маар. «Ну, послушай, ты и вправду смогла управлять сном?» В его голосе читалось настоящее потрясение. «Путешествовать в Луначасе непросто. Часовщики учатся годами». «Наверное, дело в метке с крылом», — предположила Василиса. «Как только мне ее поставили, я сразу же смогла попасть в сон. До этого я плутала по лабиринту, причем всегда приходила к закрытой двери». «Да, постойте, я же вам еще не рассказала о Николь». «Это Данила попросил Николь предупредить тебя», — улыбнулась Диана. «Ты знаешь, мы не верили, что у нас получится с тобой встретиться. Переживали, что ты находишься под стражей или где-то в подземелье сидишь. Ух!» Ее передернуло от ужаса. «С Николь я тоже встретилась в Луначасе», — пояснила Василиса. «Она подбросила мне в комнату сонную лилию, с помощью которой я переместилась в сон. Так вот, Николь сказала мне, что вы хотите встретиться, а потом я начала расспрашивать ее». Дальнейший рассказ Василисы о встрече с подопечной Данилы произвел на всю троицу сильное впечатление. «Она так и сказала, что ненавидела тебя?» — недоуменно переспросил Ник. «Я поверить не могу. Это же наша маленькая Николь». «Которая как-то странно связана с Василисой», — задумчиво дополнила Диана. «Ух, знаете, столько информации. Надо хорошо все обдумать». «Ага». «И не спешить с выводами», — добавил Мар. «Тем более, что Николь, по ее словам, уже поменяла свое мнение». Он улыбнулся и вдруг присел возле Василисы. «Ты не представляешь, сколько людей волнуются за тебя. Даже мой дед постоянно спрашивает, нет ли новостей о маленькой синеглазой ключнице». Он улыбнулся. «Но больше всех, конечно, переживаю я». И Мар вдруг приобнял слегка опешившую девочку за плечи и на какой-то миг прижал к себе, зарывшись лицом в ее волосы. Диана отвела взгляд, едва сдерживая улыбку, а Ник, наоборот, посмотрел крайне неодобрительно и отвернулся. Василиса же не знала, что и думать. С одной стороны, ей было приятно, но с другой она вдруг испытала неловкость, как будто в чем-то провинилась перед Мааром. Впрочем, тот вдруг сам отстранился от Василисы и, как ни в чем не бывало, заявил. «Мне кажется, надо поговорить с Николь по душам. Ты как, сможешь это устроить, Ник?» «Да я и сам хотел предложить», — отозвался тот недовольно. «Уверен, Данила поможет». «Послушайте, ну а что вы скажете о Марке?» — вдруг произнес Ник. «Все мы обходим эту тему, но...» «А что тут говорить?» Мар раздраженно передернул плечами. «Как бы все мы ни относились к златоключнику, но то, что произошло с ним, — это чудовищное преступление. И я очень надеюсь, что когда-нибудь Острогор получит за все сполна», — мстительно добавил он. «Не представляю, что бы я чувствовала, если бы вместо Марка мы все видели бы нашего Фэша». Диана глубоко вздохнула, успокаиваясь. Василиса и Ник обменялись между собой мрачными взглядами. Они-то оба знали, что не смогли бы этого пережить. Нуль зеркала предупреждающе звякнуло, и друзья одновременно вздрогнули, повернув головы к переходу. Василиса поймала себя на том, что ее правая рука легла на часовой браслет, чтобы мигом выхватить стрелу, если понадобится. «А у нас гостья!» — пропела Захарра, первой вылетая из зеркала. «Сюрприз!» Из-за ее плеча, изящно перешагивая через обод зеркальной рамы, показалась Маришка. Хрустальная ключница нарядилась в черное элегантное платье длиной до самого пола, очевидно, чтобы поразить всех старших учеников за обедом. «У меня мало времени», — холодно произнесла она, недовольно оглядывая ребят. «Выкладывайте, что хотели». «Как будто не знаешь», — тотчас пришла в себя Василиса. «Что случилось с Фэшем?» Некоторое время Маришка молчала, с прищуром разглядывая Василису, будто размышляла, доверять ей ценную информацию или нет. «Я не знаю», — наконец вздохнула она и присела на предложенный Мааром стул. «Марк сказал...» Она запнулась, но все же продолжила. «Он сказал, что Фэш сражался с собственной Ирантией, но был побежден. И его, то есть эту Ирантию, надо запереть в хрустальной комнате, пока не станет ясно, опасен он или нет?» «Так значит, Фэш находится в пустоте?» — напряженно спросил Маар. «Ты уверена?» «Более чем!» — надменно ответила Маришка. «Но не Фэш, а его Эрантия». «Ну, конечно же, это был настоящий Фэш!» — не выдержала Василиса. Ее всю чуть ли не трясло от возмущения. «Ну вот как можно было помогать Острогору заточить Фэша в пустоте? Как?» «Зачем ты помогла закрыть Фэша в пустоте?» — холодно спросил Ник, невольно повторяя Василисины мысли. «Вы не понимаете», — Маришка обвела всех равнодушным взглядом. «В тот момент это казалось правильным, логичным. К тому же Марк...» Девочка опять сделала напряженную паузу. «Он сказал, что этот Фэш будет другим, лучше, чем прежний. Но меня насторожило, что Фэш так... активно сопротивлялся. Он был очень похож на настоящего». «Потому что и был настоящий!» Вновь сердито вмешалась Василиса, и Захарье даже пришлось ощутимо толкнуть ее в бок. «Но ты же попробовала его выпустить, да?» — неожиданно спросила Диана. «Попозже. Ага. Конечно!» — кивнула Маришка, немного розовея щеками. «Еще в рубиновом шпиле». Она изящно поправила волосы в своей и без того идеальной прическе. «Поздно вечером, когда все разошлись по комнатам, я заперлась у себя. Зажгла свечи, разложила по вазочкам печенье и конфеты. Сразу подумала, что Фэш наверняка проголодался». Маришка заметила, какую гневную реакцию вызвали ее слова у Василисы, и неторопливо, с наслаждением продолжила. «Причесалась, надела красивое платье. У меня есть такое алое, короткое, очень симпатичное. Пустила музыкальную часоленту, концерт на 2 часа. Знаете, такая легкая, приятная мелодия. В общем, все приготовила для романтического свидания». Маар с Ником переглянулись, обменявшись ухмылками. Наверное, представили реакцию Фэша на эти приготовления. Диана и Захарра изо всех сил сохраняли серьезные лица, одна лишь Василиса, моментально вспомнившая свое путешествие в капюшоне Фэша, когда она случайно услышала любовное признание Маришки, вскипала от гнева, словно чайник на огне, плотно накрытый крышкой. «В общем, мы могли бы с ним неплохо провести время», — мечтательно добавила Маришка. «Но мой хрустальный ключ, увы, не сработал». «Как это?» — ахнула Захарра. Вместо ответа Маришка, изящно взмахнув часовой стрелой, вызвала часолист и извлекла из него хрустальный ключ. Все тут же столпились вокруг Маришки. Ключ выглядел ровно так же, каким его запомнила Василиса в момент превращения. Тонкий и длинный, как хрустальная игла, с головкой, густо усыпанной бриллиантами. «Думаю, что это искусная подделка», — грустно заявила Маришка. «Хотя бриллианты настоящие, смею вас уверить. Я отлично разбираюсь в драгоценных камнях». «Но как же так?» — огорченно произнесла Диана. «Ты уверена, что не забыла, как открывать дверь в хрустальную комнату?» «Да, фея, можешь не сомневаться», — надменно заявила Маришка, вновь превращаясь в хорошо известную всем присутствующим госпожу Кошмар. «Я пробовала около 10 раз. Пока не удостоверилась, что ключ фальшивый. Очевидно, что настоящий забрал Острогор». Ее лицо вдруг исказилось от злости и гнева. Состояние длилось не больше нескольких секунд, после чего Маришка все же справилась с собой. Уверенным жестом она отправила хрустальный ключ обратно в часолист, обвела ребят холодным взглядом, быстро прошагала к зеркалу и, не попрощавшись, исчезла в его серебристо-матовой глубине. «Хоть бы пока, — сказала вредина, — осуждающе фыркнула Захарра. — Я же столько ее разыскивала, бегала по всему замку. Впрочем, хорошо, что согласилась прийти. Вон какие тайны нам поведала». «Она не выдаст нас, а?» Ник кинул презрительный взгляд в сторону зеркала. «Не думаю, — фыркнула Захарра. — Если честно, то мне показалось, что она искренне переживает за Фэша. Потому и пришла». Василиса хмуро промолчала. Будь у нее ключ от пустоты, она не стала бы прихорашиваться и зажигать романтические свечи, а постаралась бы как можно скорее освободить друга. «Неплохая девчонка», — вдруг прокомментировал Маар, загадочно ухмыльнувшись. «Правда, сильно испорчена влиянием госпожи Мартиновой. К Кто знает, что там шептала, говорила ей эта особа. В целом же, в любой ситуации многое, если не все, зависит от самого человека. «Вот именно», — фыркнула задета этим замечанием Захарра и не удержалась от ехидства. «Впрочем, для тебя госпожа Кошмар подошла бы в самый раз». «Мне не нравятся блондинки», — ответил Маар точно таким же тоном. «И девочки с куцами хвостиками тоже. Ты зря стараешься». Диана шутливо прикрыла уши, готовясь к должной последовать после такого комплимента бурной речи Захарры. Ник весело переглянулся с Василисой, предчувствуя то же самое. Но Захарра, уже приоткрывшая рот для ответной и, судя по ее разъяренному виду, очень язвительной реплике, вдруг схватилась за шею. Василиса тоже почувствовала сильное жжение в метке. И вдруг услышала четкий голос Рока. «Всем старшим ученикам немедленно собраться в часовой зале». «Вызывают», — напряженно подтвердила Захарра. «Давайте по одному в мою комнату. Если что, мы сидели у меня и болтали о всякой ерунде». Пока друзья выходили один за другим, Василиса задержалась в комнате, памятуя о просьбе Фэша во сне. Она давно приметила небольшой огарок свечи в старой медной плошке, приютившейся в углу на подоконнике. Вызвав щелчком пальцев огонек, девочка подошла к окну и быстро зажгла свечу. Еще раз окинув комнату грустным взглядом, она шагнула в зеркало. Захарра осталась закрывать переход, а Василиса побежала в комнату переодеваться, договорившись встретиться с друзьями в часовой зале.